Сонет 96. Кто осуждает твой беспечный нрав, кого пленяет юный твой успех? Но прелестью проступки оправдав, ты в добродетель превращаешь грех. Поддельный камень в перстне королей считается алмазом дорогим. Так и пороки юности твоей достоинствами кажутся другим. Как много волк похитил бы овец, надев ягненка нежное руно. Как много можешь ты увлечь сердец всем, что тебе судьбой твоей дано. Остановись. Я так тебя люблю, что весь я твой и честь твою делю.